Глава 5. Мужчина трясущимися руками поднял чашку с травяным отваром и поднес ее к губам. Тут же уловил неприятный запах и, скривившись от омерзения, поставил лекарство обратно. «Сколько еще я должен пить это дерьмо?» Слабый голос еще совсем молодого мужчины говорил о серьезных проблемах со здоровьем, да и внешний вид его был не лучше. «Тимур Ринатович, я вас прошу, давайте обойдемся сегодня без этих трагических возмущений. Ты ведь знаешь, что в итоге все равно придется выпить отвар». Девушка мило улыбнулась своему шефу и устроилась в кресле напротив. «Я уволю тебя, Инна, слышишь? Скоро окончательно ты меня достанешь, и я тебя точно уволю». Замученно проворчал Тимур, но чашку таки взял. «Не уволишь, Мурзик? Я тебе нужна, как воздух». Пропела, покачивая ножкой. «Блядь, я сколько раз просил не называть меня так!» Он с силой, какая только имелась в слабых мышцах, запустил чашкой в девушку, но та лишь хмыкнула, ловко уклонившись от летящего снаряда. Ей не впервой, и пострашнее предметы летали в ее голову. «Лучше скажи мне, что там с Вороховым? Информация о его брате подтвердилась?» Раздраженно стряхнул со своей руки капли лечебного отвара. Да, Илюшенька теперь стал еще сильнее. Она закусила губу, вспоминая мужчину, от взгляда которого стынет в жилах кровь, а сердце в груди замирает. Инесса невыносимо скучала по его горячему сильному телу, взрывному нраву, по татуировке, что олицетворяет его самого, и даже по шраму, что был ее фетишем. Прошло уже столько времени, а она никак не может забыть жарких ночей с бывшим мужем, наигранно охая под слабым тельцем Тимура. У них так быстро и славно все началось, а теперь он с другой, забыл ее совсем, словно и не было Инны в его жизни. «Мало мне было одного зверя, так еще и братец явился». Тимур мстительно прищурил свои темные глаза и потянулся за мобильным. «Змея нужно убрать, ни к чему нам лишние проблемы, а этот ублюдок умеет их доставлять». Инна закрыла глаза. Как бы и ей не лишиться жизни, играя в игры криминальных авторитетов. Ильи ведь рядом нет больше. Не спрятаться ей за его широкой спиной. «Ир, а как давно у тебя недомогание? Ты регулярно питаешься?» Саша решил всеми правдами и неправдами выпытать у девушки причину ее плохого самочувствия, но та упорно молчала, поджав губы. «Ирочка, милая, я же тебе не враг. Скажи мне, что с тобой этот псих делает, а? Ты ведь даже сбежала от него в попыхах, без денег, без жилья». Саша присел рядом и ободряюще приобнял Цветочкину за плечи. «Поговори со мной». Кто знает, что так повлияло на девушку. Возможно, это все гормоны, а может, просто человеческое, теплое отношение врача, уже единожды спасшего ей жизнь, а теперь абсолютно безвозмездно, помогающего наладить эту самую жизнь. Ира просто уткнулась в мужское плечо и зарыдала. Стало вдруг так больно, словно ей опять воткнули в грудь нож. Обида нахлынула так сильно, что слезы полились из глаз ручьями, а в легкие перестал поступать кислород. И она заговорила. Рассказала мужчине все, что накопилось в измученном сердце, выплеснула на чужого человека все свои страхи, опасения и боль. Больше не могла терпеть. Слишком тяжело. Слишком все хреново. Александр же, с присущим одному ему пониманием и добродушием, выслушал бедняжку, поглаживая ее по спине. «Ирочка, милая, не плачь, не нужно. Я бы сказал, что он этого не стоит, но ты ведь не поверишь. Любишь его, это видно даже без слов. Но отношения с ним не дадут тебе ничего из того, чего ты заслуживаешь». «Он никогда не будет к тебе относиться по-человечески. Он животное, понимаешь?» Ира знала это. Знала, что дикарь не любит ее. Знала, что для него она лишь домработница и нянька, которая по наивности своей еще и ноги раздвинет, лишь бы ему хорошо было. Но как приказать сердцу замолчать? Цветочкина никогда не доставляла хлопот заглушить голос разума. А вот душа... Ведомая любовью, она способна сотворить любую глупость. Как жаль, что это не принесло никаких результатов. Дикарь думать о ней забыл. Как будто не он ласкал ее по ночам и горячо шептал на ушко, что она его цветок. «Так больно, Сань, так тяжело». Ира все сотрясалась от рыданий, впервые в жизни показывая постороннему мужчине свои слезы. Александр приподнял ее лицо за подбородок и, взглянув в ее глаза, не удержался, впился своими губами в ее, утопая в запахе ароматного цветка. Ира тут же отпрянула от него, словно кипятком ее окатили. «Сань, ты чего? С ума сошел, что ли? Я Женьку люблю. Каким бы мудаком он бы не был, любить все равно буду. И ребеночек у меня от него родится, от любимого». Голос девушки стал ледяным, как будто и не она только что на его плече плакала. «Ириш, не могу я. Сколько забыть тебя пытался, сколько мучился, а все зря. Не выходишь из моей головы уже столько месяцев. А как позвонила мне, я чуть от счастья не умер. Ириш, ты не думай, мне не надо одноразовых отношений. Я и женюсь, и ребенка как своего приму». Пока Цветочкина оторопела, хлопала длиннющими ресницами, Саша притянул ее к себе и снова прижался губами к алым устам. В этот же недобрый момент распахнулась дверь ординаторской, и на пороге, как черт из табакерки, возник дикарь. Девушка попятилась назад, и явно не от Саши. Страшно, до жути. Стоит только взглянуть на разъяренного, нет, не бугая, льва. «Как это, сука, мило!» Синицын с характерным хрустом размял костяшки пальцев. Цветочкина проглотила комок в горле, но он вернулся обратно. Сашка ведь целовал ее, а Женя зашел как раз в эту секунду. «Бежать? А куда? Он дверной проем как шкаф закрывает. Свалиться на пол, прикинувшись мертвой?» «Но черт побери, как же приятно! Он ревнует! Впервые Ира видит его ревность. И если бы не было так страшно, то было бы очень хорошо». С диким оскалом, абсолютно ничем не напоминающим улыбку, он захлопнул дверь и шагнул к парочке. Ира практически растеклась лужицей, и не только от страха, нет. Он пришел. За ней. За ней ли? Она очень надеется, что да, иначе будет обидно. «Женишься прям? Бля, да ты герой!» Гора напряженных мышц с нескрываемой угрозой надвигалась на худенького врачишку, и Ира было подумала, что надо бы притащить каталку. Разумеется, она все еще злилась на Сашу, но смерти ему не желала, а именно такой исход для доктора полыхал в глазах Жени. «А еще насмешка. Он доволен или горд? Чем?» «Тебя не учили стучаться, Женя?» Саша шагнул ему навстречу. «Самоубийца!» Девушка все так же тихо стояла в стороне, отчаянно надеясь, что гнев дикаря ее обойдет. Волны негатива, что исходили от него, крайне настораживали, если не сказать, повергали в ужас. «Стучаться, пока ты в моей больнице мою бабу тискаешь? Ладно, сейчас постучусь!» Цветочкина вскрикнула, когда кулак бугая размером со строительный молот обрушился на лицо Саши. Послышался хруст, и несчастный доктор, словно снесенный невидимой волной, улетел на добрых полтора метра. Может, и дальше улетел бы, да стена помешала. «Женя, Женечка, не надо!» Цветочкина бросилась к дикарю, мысленно прощаясь с жизнью. «Сейчас и ей достанется так, что не унесет!» Евгений медленно повернул голову в ее сторону. «С тобой я разберусь позже. В машину. Бегом!» Бросил ей ключи и снова повернулся к Александру, что силился встать с пола, обливаясь кровью, что било фонтаном из сломанного носа. «Жень, пожалуйста!» – девушка вцепилась в руку мужчины. «Давай уйдем!» «Ты оглохла, что ли?» Он рявкнул так, что задрожала не только Ира, но, казалось, и стены помещения. В подсознании ожили страшные картинки, где дикарь держит пистолет у ее виска, и она сбежала, трусливо поджав мнимый хвост, как последняя дрянь. «Так что, Санек, делать-то что будем, а?» Синицын окончательно потерял контроль, пиная еле живое тело врачишки. «Знаешь, гондон, что бывает с теми, кто трогает чужое? Еще один удар носком ботинка под дых. Ты что, бессмертным себя возомнил? На готовенькое потянуло?» Удары продолжались, а доктор лишь беспомощно хрипел. «Не трогай ее. Это я поцеловал. Сам». Кашляя и сплевывая кровь, Саша все еще пытался подняться. «А я знаю. Мой цветок, конечно, дура та еще, но не блядь. Думаешь, я заделал бы ей ребенка, если бы был уверен в обратном? И не важно, что это вышло случайно. И плевать, что раньше он считал Ирку именно шлюхой. И вообще похрену, что она дело опять наворотила. Одно сейчас сдерживало бугая от убийства на почве ревности. Ее слова о нем, о мелком, которого она от него понесла. О том, что любит его, дикаря. И больше Женя не жалел о том, что в порыве страсти кончил в нее. Не жалел о том, что приволок ее в свой дом. И даже не сокрушался по своей свободе, о которой скоро придется забыть, переступив порог ЗАГСа. «Живи, недоделок, но если еще раз ты посмотришь в сторону моей Цветочкиной, я бошку тебе оторву голыми руками. Это последнее предупреждение». Прощальный пинок в пах отзовется для доктора адской болью, когда он попробует встать, если, конечно, удастся. В машину Ира сесть не решилась, а потому просто стояла рядом, отмораживая себе любящую приключение филейную часть тела, что так нравится дикарю. Стояла и молила Бога, чтобы ревнивец не убил Сашу, а сомнения были. Девушка вздрогнула, когда он вышел из клиники и уверенной походкой направился к ней. Ей бы сейчас спросить, жив ли Санька. Да боязно. Кто знает, что Женя себе напридумывал. Не ровен час и ей по голове настучит. А она-то уж точно не очухается после такого. «Чего встала? В машину давай!» Выхватил у нее ключи и, разблокировав автомобиль, сел в него. Ирка нервно усмехнулась. Открывать дверь даме дикарь так и не научился. «Я не понял», — прикрикнул он в окно, приспустив стекло вниз. «Особое приглашение тебе надо?» «Жень, я не поеду с тобой». Арина улыбнулась надменной официантке, что принесла ей чашку горячего кофе. «Да что там официантка?» Она сейчас все население Москвы, включая гостей столицы, расцеловать готова от радости. Неужели получилось? Девушка до сих пор не верила, что да. И куда теперь? А, неважно. Главное, что из рук тирана вырвалось. Но спустя пару мгновений, когда адреналин в крови перестал превышать свою норму, Вороховой стало больно. Отчего-то сердце защемило так сильно, что прямо-таки невмоготу. Вот для этого она замуж выходила, чтобы быть преданной, оттраханной в рот, как последняя дешевка. Убегать из супружеского гнездышка в старом мамином плаще, что был забыт рассеянной родительницей, и чудом подвернулся Арише под руку. Именно этот плащ спас девушку, когда к ней ринулся один из самых пронырливых псов Ворохова. Арина в тот момент так растерялась, что готова была скинуть с себя личину старушки и рвануть с места, как гончая. Только вовремя поняла, что силы неравные. Парень догнал бы ее и пикнуть не успела бы. Натянув капюшон аж на лицо, она еще сильнее сгорбилась и без единого звука приняла помощь Антона, подав ему дрожащую руку. Благо додумалась перчатки надеть. Вряд ли бабуля в таком возрасте, который был заявлен внешним видом, делает себе дорогой маникюр. «Все обошлось. Одурачила, сбежала. Стало легче тебе, Ариша?» «Нет». «Ира, садись в машину, не доводи. Я ведь выйду сейчас», — раздраженно шипел дикарь, прожигая девушку ядовитым взглядом. Только сейчас она обратила внимание на его уставший вид. Под глазами пролегли мрачные тени. Уголки рта сжаты от нервозности, а сбитые костяшки пальцев побледнели от того, как сильно он сжал руль. Злится. «Как Алиска?» — задала давно интересующий вопрос, напрочь проигнорировав его требования. «Бля, Ир, а ты как думаешь, юб же твою мать?» Мужчина психанул и вышел из автомобиля, громко хлопнув дверью. Быстро обошел машину и, приблизившись вплотную, схватил девушку за руку. Вне себя от счастья, что в очередной раз ее бросила блудная мамаша. Не стоило ей сейчас напоминать о дочери. Совести хватило. отнюдь не ласково потащил ее к внедорожнику, полностью наплевав на слабое сопротивление. «Жень, я сказала, не поеду. Не слышишь, что ли?» Ира решилась на очередной бунт, немного побаиваясь, что он станет последним в ее жизни. «И какого же хрена, позволь поинтересоваться?» Он грубо встряхнул ее, впившись пальцами в предплечье. Поморщилась, но не оттолкнула. «Пусть злится, имеет право. Но она больше не станет присмыкаться. Ни за что». «Я не пойду на аборт, Жень. Хоть убей, я не пойду». Вздернула нос, словно бросая вызов. «Давай же, заставь ее убить своего ребенка. Попробуй». Бугай заметно расслабился и пару мгновений наблюдал за ней с легкой улыбкой, а затем, сломив последнее сопротивление, набросился на нее жадным поцелуем. Илья нервно постукивал пальцами по рулю, с раздражением поглядывая на светофор. «Да не парься, Илюх, сейчас познакомимся с твоей Ариной, и все встанет на свои места». Андрей затянулся и выпустил из легких облака сизого дыма. «Да что-то чуйка у меня нехорошая, как бы она глупости не наделала, еще больше». Он чувствовал пятой точкой, что дома его ждет неприятный сюрприз, но Антон, отличающийся своей ответственностью, отчитался, мол, все замечательно, девушка из дома не выходила и даже не пыталась. И все-таки что-то не то, не так. Интуиция никогда его не подводит, никогда. «Как, блядь, как вы ее проворонили?» Ворохов-младший тряс за грудки несчастного парня, что при всем своем крупном телосложении сейчас чувствовал себя букашкой в руках взбесившегося бригадира. «Шеф, клянусь, кроме бабки и мужиков никто не выходил за полдня. Мы ни на минуту глаз не сводили». «Да ты что? А куда в таком случае подевалась моя жена, ебучие дегенераты? Я вас всех на запчасти рассортирую, всех». Приятели Антона молча стояли позади, склонив головы, пока предводитель колошматил беднягу, на чем свет стоит. Парень отделался разбитой губой, подбитым глазом и неласковым вздрючью, после чего несколько иномарок разъехались в разных направлениях. «Жень, Алису домой забери, а потом дуй ко мне. Ментов, братков, всех на ноги. Я с ребятами пока площадь трех вокзалов прочешу». Бандит остервенело гнал своего железного коня, перебирая в мыслях все варианты, куда могла податься Арина. «А с телефоном что? Отследить никак?» Андрей укоризненно поглядывал на брата. Совсем голову потерял. «Как же ему это знакомо? Бабы. Кого хочешь, в дурку сплавит». «Разбил я его вчера». «Стоп, блядь!» Илья затормозил так резко, что старший Ворохов чуть не вылетел в лобовое стекло. «Цепочка! Цепочка, мать твою!»